Несколько лет в разных городах Италии продолжался в 15 веке Феррара-Флорентийский собор православной и католической церкви. Он был объявлен вселенским, а тем, кто не подчинится его решениям, грозило отлучение от церкви. Русская православная церковь пошла своим самостоятельным путем. Аутос по-гречески «сам акефали голова», то есть «сам себе голова». Русское средневековье, церковь и государство. У нас в гостях историки Аркадий Тарасов и Андрей Усачев. Здравствуйте. Андрей Усачев, выпускник факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и теории исторической науки РГГУ, автор около 100 работ по истории и культурологии XVI века, в том числе монографии «Степенная книга» и «Древнерусская книжность времен митрополита Макария». Аркадий Тарасов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, преподаватель исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор ряда статей по политической истории и истории культуры Руси XIV-XVI веков. XV век – это эпоха, во-первых, с точки зрения церковной истории, образования автокефальной русской церкви. Со времен своих начал, с князя Владимира Святославича, церковь была зависима, она являлась митрополией Константинопольской патриархии, а тут в XV веке она обретает независимость от нее, и начинается новый этап, совершенно новый в истории русской церкви. В то же время 15 век – это эпоха складывания единого государства централизованного. И, естественно, вот эти два мощнейших, важнейших института русского средневековья – государство и церковь – они находятся в постоянных взаимоотношениях, друг на друга влияют. И это крайне важный период для дальнейшей истории как государства, так и церкви вообще у нас в стране. Здесь еще важен же, мы позже, может, вернемся уже конкретно, и субъективный фактор – историю делают люди. И в это время были конкретные патриархи в Константинополе, были доктрины папские, это имеется в виду Рим. И с другой стороны, русские цари тоже прекрасно понимали, что перед ними не просто утилитарные задачи удержать власть, но и смотреть в будущее. Мы же знаем, что было потом. Поэтому решения, которые принимались, они вроде бы в контексте всей русской истории им не уделяется, может быть, того места, которое должно было бы, но решения они были судьбоносные. Здесь необходимо отметить, что действительно, как вы верно заметили, историю и в 15-м, и в 16 веке, ну, уж не говоря о последующих веках, делали конкретные люди. Ведь источники сохранили сведения о поведении, о настроениях, о воззрениях конкретных представителей и церковной, и политической элиты, которые, собственно, и определяли судьбы и духовной культуры, и политическую историю этого периода. Вот как раз об этом сегодня, наверное, и стоит поговорить специально. Давайте тогда начнем с исторического контекста, реального контекста. Чем жила Россия вот в момент прохождения вот этого несколько лет, он там действительно, там, кто 8, 9, там, 7 лет проходил этот Феррара-Флорентийский собор, и как формировалась делегация, если можно так выразиться, делегация русских церкви, русских представителей туда. Это же тоже непросто было, и были проблемы с этим, кстати. Феррара-Флорентийский собор – это знаковое событие не только для истории нашей страны, и не только для Восточной Европы, но и для всего европейского христианства. Потому что по тем задачам и целям, которые перед ним ставились, Феррара-Флорентийский собор рассматривался как вселенский. Причем, я хочу подчеркнуть, вселенский именно в православной среде. Как известно, православные насчитывают 7 соборов, у католики в силу своих определенных причин, у них традиция вселенских соборов продолжилась. Так вот, последний вселенский собор православный, 7-й, он закончился еще в 8 веке. И с тех пор для того, чтобы собрался вот такой огромный съезд представителей всей христианской церкви, не было повода. точнее, поводы были, но собраться никак не могли. А здесь и католики, и православные собираются, и важнейшая задача, которая стояла перед Ферраро-Флорентийским собором, это вопрос об унии, о соединении церквей. Это болезненная проблема, которая затрагивала всех христиан, начиная с середины XI века, с так называемой Великой Схизмы, окончательного раскола между католическими и православными мирами. Проблема воссоединения, она была животрепещущей. Да, разные были взгляды, разные точки зрения. Были ультракатолики и ультраправославные, которые, конечно, не думали и не считали возможным соединение с еретиками. Но в целом ситуация была такая, что к середине 15 века, особенно с точки зрения Константинопольской патриархии, ведь Византия стояла на пороге своего краха, турки осаждали столицу Древней империи, и в этих условиях, тяжелейших условиях, надежды на помощь католического мира, на помощь военную, они тесно переплетались с идеями об объединении, наконец. И вот Ферраро-Флорентийский собор был призван решить эту важнейшую проблему. 5 апреля 1453 года турки начали осаду столицы Византии Константинополя. Против могущественной турецкой армии, состоявшей из примерно 160 тысяч человек, византийский император Константин XI смог выставить едва лишь 7,5 тысяч солдат. Тем не менее, первый приступ был отбит. В ночь с 28 на 29 мая 1453 года начался последний штурм. Император продолжал доблестно сражаться, но часть вражеского войска, овладев подземным ходом из крепости, напала на защитников с тыла. Это был конец. Константин XI погиб в бою. Турки овладели городом. Христианское государство Византия перестало существовать. Поездка на Ферраро-Флорентийский собор для делегации каждой церкви являлась знаковой и во многом определяющей. А приглашали на собор или как-то само собой разумеющийся был выезд? Ведь это же не просто так, надо же как договориться, когда приехать, кто приедет, с какими полномочиями. Естественно. Предварительная там переписка была. Сохранились эти документы? Сейчас Ватикан открыл какие-то новые архивы? Безусловно, делегации собирались не сами по себе. Естественно, это было серьезное церковно-политическое решение. Само собой, существовали определенные квоты. Хотя это вопрос такой спорный, тут надо еще исследовать и исследовать. Но, естественно, разные церкви вот этого христианского мира, они имели большее или меньшее право представлять делегатов на этот собор. Но вот что касается Русской Православной Церкви, то здесь вопрос открытый, потому что, с одной стороны, мы знаем ряд лиц, которые там точно участвовали. Мы в этом уверены, мы можем их по именам перечислить, и это не только правящий тогда в России грек митрополит Исидор, но это некоторые представители высшего духовенства, церковной иерархии, это дьяки. Не путаем с диаконами. Диаки — это служилые люди в государственной администрации, ну или в администрации Русской Православной Церкви. Вот мы их знаем. Сколько насчитывала вся делегация? Вопрос. У нас по некоторым источникам есть сведения, что эта делегация могла составлять около 200 человек на самом деле. Ну, понятно, что в нее входили и не только люди, которые решали, даже не столько проблемы объединения церквей, сколько это был такой вот штат обслуги. В состав делегации был включен епископ Суздальский Авраамий, который создаст позднее специальное сказание о Ферраро-Флорентийском соборе. И в состав делегации было включено по меньшей мере одно достаточно знатное светское лицо, тверской боярин Фома, представитель тверского князя Бориса Александровича. Тверь в этот период переживает период своего расцвета. Ну, этого Фому иногда идентифицируют с монахом, писавшим слово похвальное тверскому князю. Ну, это здесь можно спорить, но тем не менее очевидно, что были представлены самые знатные представители и церковной, и политической элиты Северо-Восточной Руси. Да, что самое важное, не только московского княжества и не только Москвы, тогда столицы Великого княжения Владимирского, да, которое уже слилось с Великим княжением Московским, по сути. И не только Москвы, как митрополитчьи кафедры, а вот именно представители всех земель, входивших в состав Русской Православной Церкви. Великий князь участвовал в выработке, скажем так, повестки дня, которую хотел бы обсуждать делегация, или это чисто церковные были вопросы? Уже вот я с точки зрения государственных интересов. Летопись, по крайней мере, поздние летописи содержат сведения о том, что Василий Темный, великий князь московский в тот период, адресовал отправляющемуся в Италию митрополиту Исидору специальный вот наказ придерживаться, отстаивать интересы православия, ну, в частности, русской церкви. Но каких-то конкретных детальных церковных инструкций, конечно, носитель светской власти в этот период еще дать не мог. Это очевидно. Василий II Васильевич Темный, великий князь московский с 1425 года. Василий Темный одержал победы в войне с удельными князьями. В борьбе за власть в 1446 году он был ослеплен князем Дмитрием Шемякой, отсюда и прозвище Василий Темный. Успешные походы против Новгорода, Пскова и Вятки позволили слепому правителю восстановить единство земель вокруг Москвы. Русская делегация, ее полномочия были выполнены после того, как была подписана Флорентийская уния, и тот, в частности, один из виднейших представителей, епископ Аврамий, он после подписания унии покинул Италию и, более того, поехал. Там интересная история. Он вернулся на Русь и сперва поехал в Новгород. Так вот, с точки зрения некоторых современных исследователей, высказывается гипотеза, что он поехал в Новгород как в наиболее такой ортодоксальный православный город в то время. И именно там он начал писать свою обличительную повесть об этом Флорентийском соборе. То есть он даже не рискнул сперва поехать в Москву, потому что ситуация была очень и очень необычная. С одной стороны, принята уния, которая подписана главой церкви, константинопольским патриархом и подавляющим большинством православных представителей на этом соборе. С другой стороны, это уния с католиками. И многие не знали, как действовать в этой ситуации. И вот такой своеобразный демарш, если так его можно назвать, Аврамия, он показателен. Почему все-таки он решил, ну, в двух словах, конечно, подписать этот документ, понимая, что, говоря современным языком, экуменические тексты, которые вот подписывать православному, это бессмысленно, потому что на родине этого не поймут? Ну, здесь вопрос сложный. Более поздние русские источники, уже конца 15-16 века, сообщают нам, очень красочно описывают то давление, которое оказывалось на русскую делегацию, и не только на русскую, на прочие православные делегации. Источники, по крайней мере, такого полемического содержания, обличающего феррара Флорентийскую унию, сообщают о том, что римский папа, скажем так, на безвозмездной основе сужал деньги православным иерархам, включая Исидора, Константинопольского патриарха, также византийского императора. В деньгах, конечно же, византийское духовенство особенно нуждались. В то же время источники содержат сведения и о достаточно сильном давлении на православные делегации. В частности, в темнице был заключен целый ряд представителей православных делегаций. Опять-таки, это содержат чуть-чуть более поздние источники. Возможно, степень давления преувеличивалась для того, чтобы оправдать сам факт заключения этой унии. Но, во всяком случае, источники содержат сведения о том, что вот около нескольких десятков представителей православного духовенства были заключены, и уже после заключения феррара Флорентийской унии им удалось скрыться, и позднее они возглавили движение в Византийской церкви по сопротивлению реализации положений Флорентийской унии, в частности Византии. Ну, здесь выделялась прежде всего фигура Марка Эфесского. Ну, это то, что касается представителей Византийской церкви. Вернулась делегация в Россию. В Новгороде митрополит пишет вот это слово. И как воспринимается это на государственном уровне? Потому что уния с Римом очень странно даже сегодня слышать о возможности такого объединения. Источники ранние и источники поздние, они не то чтобы друг другу противоречат, но есть очевидное некоторое осмысление событий, которое происходило после возвращения митрополита Исидора в России. Вот это вот осмысление, оно складывалось с течением лет. По всей видимости, первоначально, когда митрополит Исидор пришел в Москву, он не был принят в штыки. И какое-то время, не очень долгое, может быть, в течение, разные точки зрения есть на этот счет, но, может быть, в течение нескольких месяцев, по крайней мере, к митрополиту Исидору присматривались. В конце концов, не была известна реакция вообще православного мира на это событие. И эта реакция стала известна широко в 1443 году, когда патриархи, православные патриархи стран Востока, они выступили с обличением унии. И первоначально митрополит Исидор, по всей видимости, был принят в Москве как вполне законный иерарх. Но потом, когда стало понятно, что что-то не то, вот к нему стали присматриваться. Ну и дальше знаменитая история о том, что митрополита Исидора вообще заключили в Чудов монастырь, из которого он потом бежал, как говорят источники. Многие историки полагают, что он не бежал, а ему дали бежать, потому что при всем неприятии идеи, которая существовала на Руси, все-таки открыто выступить против митрополита, человека, за которым стоит Константинопольский патриарх и Византийская империя, да и, по сути, выступить против Вселенской Церкви, очевидно, было сложно со всех точек зрения, с канонической, с политической, да и с точки зрения психологической. Политика уже была определена. И в чем заключался государственный подход, как бы сейчас сказали, на события, произошедшие в Флоренции и в Ферраро? Здесь необходимо отметить, что великий князь, как, собственно, верно заметил Аркадий Евгеньевич, некоторое время, видимо, колебался. Он ждал, судя по всему, дополнительных сведений о позиции православного, прежде всего, византийского духовенства в целом. И в этот период в значительной степени его позицию определили послания афонских монахов в Москву. Афон сразу безоговорочно отверг унию, то есть выступив на некоторое время в оппозицию ко всей Византийской церкви. Благодаря активным связям афонских монастырей с русским духовенством, ну и в том числе с владычной кафедрой, у нас существовали определенные контакты, выражавшиеся в посланиях. В данном случае было адресовано послание афонских монахов, в котором те провозгласили идею, которую разрабатывать и развивать в русской книжности будут чуть-чуть позднее. Афонские монахи написали Василию Третьему, указав на его особую исключительную роль в православном мире, как единственного оставшегося независимым православного государя, на которого, собственно, и возлагаются надежды по сохранению чистоты православия. Вот я думаю, что это послание явилось, значимым таким вот фактом, событием, которое определило позицию великого князя. Последующий ход событий известен. Вот уже здесь прозвучало, что митрополит был заключен в Чудов монастырь, ему дали понять, что ему лучше покинуть русскую кафедру. Последующий ход событий тоже, в общем-то, общеочевиден. И можно ли сравнивать, скажем так, прагматизм западноевропейского восприятия государственной политики в области церковного строительства и ту русскую ситуацию в средневековой Руси того времени? Понимал ли великий князь, что если принимаются положения, трактовка догматов, которые имели место в соглашении в этом, то тогда может начаться просто реальный раскол в церкви и крах государства. То есть здесь еще и прагматические соображения. То есть понимал ли он, что церковная общественность, а это 100% населения тогда нашей страны, что она не примет положение унии, и что это отход от истинной веры? Прагматические соображения, безусловно, были, естественно. Там, где политика, там и прагматика. Где вот этот баланс? Вот насчет баланса сложнее. Что преобладало в решениях Василия II в данном случае и вообще политической элиты русского государства? Я тут себе позволю небольшой такой экскурс в историографию, то есть в историю изучения этой проблемы. В советской исторической науке на решения, связанные с принятием или непринятием решений Ферраро-Флорентийского собора, смотрели исключительно с рационалистических позиций. Или практически только исключительно с рационалистических позиций. Да, князь считал, что будет некий бонус для того, чтобы возвыситься его княжение, великому княжению московскому, да, будет предпринята попытка уйти от опеки византийской и так далее. Я думаю, все это надо учитывать, безусловно, это было. Но, на мой взгляд, для человека 15-го столетия, для человека религиозного, не менее важным, а может быть более важным, в конце концов, был вопрос о спасении души. Как его поведение, в конце концов, отразится на его участи в жизни вечной? Те решения, которые принимает он сейчас, не приведут ли его, в конце концов, в гиену огненную? Более того, ведь 15 век – это эпоха ожидания конца света. Наступал 7000-й год от сотворения мира, 1492-й от Рождества Христова. И согласно широко распространенным представлениям, основанным на некоторых апокрифических сюжетах, должен был быть конец мира. И эти представления разделялись, очевидно, подавляющим большинством населения. Образованность и христианская культура в Древней Руси были достаточно высоки, чтобы люди понимали, что ради сохранения чистоты веры, понимая необходимость правильно славить Христа, от слова «православная вера», люди могли пойти на все, даже на смерть. Да, как показывает изучение соответствующих источников, это действительно было так. И позднее уже события 17 века, связанные с расколом, с самосожжениями старообрядцев, действительно показывают, что уровень духовного напряжения, который пронизывал самые широкие слои населения, он был достаточно высок. Вот очень хорошо сказать, напряжение. Это не была такая словесные баталии ради схоластических споров, а это было именно напряжение, за которым стояло все, что могло стоять, да, все, что угодно. Стоял действительно, обуславливался накал этих баталий, особенно на рубеже 15-16 века, он обуславливался вот этим достаточно сильным, мощным духовным напряжением. Но здесь необходимо отметить, что мы, когда говорим о позиции населения православного Великого княжества Московского и Северо-Восточной Руси в целом, необходимо помнить, что источники нам сохранили сведения только о позиции самых ярких представителей церковно-политической элиты. Ну, прежде всего, конечно, церковной. Это позиции ведущих иерархов русской церкви, митрополитов, отдельных епископов, отдельных игуменов, которые оставили целый ряд сочинений, посланий, посвященных данной проблематике. Мы механически не можем, значит, по умолчанию указывать на то, что вот все тонкости этих споров разделяло подавляющее большинство населения. Но то, что эта проблематика была для них значима, будут... И понятно. Понятно, безусловно. Будет ли подчиняться православная Русь безбожным католикам, как их представляли в памятниках 15-16 века, вот это было совершенно очевидно, понятно, вплоть до любого крестьянина. Вот это, вот Это бесспорно. Хотя, конечно, какие-то тонкости, основная масса населения в какие-то тонкости схоластических споров вряд ли вдавалась. Но вот суть была очевидна, ну, едва ли не каждому. А жива была память нашествия крестоносцев на вот, Псково-Новгородскую Русь? Вот это конкретное, то, что при Александре Невском было. Или уже это стало забываться? Наоборот, как раз историческая традиция, в том числе церковная традиция, она становилась от десятилетия к десятилетию сильнее. Угу. И, безусловно, вот это противостояние Александра Невского с католиками, сейчас ставшее классическим и перешедшее в школьные учебники, да, что Александр Невский делал выбор между православием и католицизмом, и в конце концов сделал выбор в пользу православия, но подчинившись Орде. Вот эта точка зрения, она постепенно формировалась. Здесь, наверное, лучше Андрей Сергеевич расскажет, потому что он этими сюжетами непосредственно занимался. Ну, здесь уже для того, чтобы рассмотреть эти сюжеты, тут надо отметить, что на период последующий за отвержением феррарах Флорентийской унии следует попытка русских иерархов, попытка книжников, тесно связанных с ними, опереться на национальные истоки русского православия. Попытка подчеркнуть значение тех героев русской истории, которые прославились не только аскетическими подвигами, чудесами, но которые прославились иногда вполне мирскими деяниями по защите православия на Руси. И любая война, уже начиная с конца 15, особенно с 16 века, любая война с иноверцами, она уже рассматривается как акт противостояния, ну, прежде всего, конечно, католикам, ну, в меньшей степени мусульманам. Именно поэтому нарастают культы тех русских князей, которые либо приняли мученическую смерть в Орде от ордынских ханов мусульман, Михаил Тверской. Это как раз время канонизации. Вот да, это как раз время канонизации, середина 16 века. В этот период создаются жития, как минимум три редакции жития Александра Невского, в которых подчеркивается его борьба с католиками, будь то шведы или тевтонские рыцари. Вот это как раз, вот этот период начинает, в этот период активно начинают подчеркиваться и представляться в произведениях книжности вот именно национальные корни русского православия. Именно в этот период начинают появляться памятники, в которых подчеркивается роль князя Владимира особенно сильно. В этот период начинают появляться произведения, в которых создается максимально масштабный, подробный рассказ об апостоле Андрее и о прибытии его на Русь. Вот эти вещи надо учитывать, когда мы рассматриваем последствия феррара Флорентийской унии. Безусловно, последствия феррара Флорентийской унии, они были гораздо шире жизни одного, двух и даже трех поколений, и они захватили и всю вторую половину 15 века, и весь 16-й. Насколько для Рима вообще была интересна Русь? Вообще, зачем нужно было их приглашать? Ну, пусть бы там жили своей жизнью. Почему все-таки представителей русского государства нужно было обязательно пригласить и с ними работать, давить, заставить подписать? Это же тоже большая работа была сделана. Тут надо смотреть с нескольких точек зрения. Есть точка зрения такая чисто экклезиологическая, церковная. С точки зрения любой христианской церкви, в том числе католической, которая, естественно, претендует на свою исключительность и на сохранение, тогда претендовала в особенности на сохранение полноты христианского вероучения именно в себе. Так вот, с точки зрения христианских позиций, естественно, должна идти проповедь христианства во всем мире. И если есть в мире либо необращенные, либо заблуждающиеся, их надо привести к вере правильной. Поэтому эта точка зрения, она была всегда характерна для римской курии. И крестовые походы, первоначально направленные на дело отвоевания, освобождения Святой Земли Палестины, они впоследствии были перенесены на европейские территории. Христианизация язычников, а заодно и исправление православных. Поэтому в этом смысле вот участие представителей Русской Православной Церкви, оно преследовало цели такого легитимного закрепления, юридического закрепления подчиненности православных, и в том числе к тому времени уже одной из крупнейших православных церквей мира, вот этому правильному католицизму. А с другой стороны, есть и прагматические соображения, они всегда остаются. Расширение влияния, увеличение паствы, в конце концов, увеличение и вливаний финансового характера. Это было всегда. Это что касается середины 15 века. А с конца 15 века римская курия, она вообще начинает вместе с императорской властью германской, вообще начинает искать активнейших попыток контактов с Россией, потому что нависла над всей Европой османская угроза. Да. И здесь Россия расценивалась единственное к тому времени оставшееся православное государство мира, независимое. С ее огромными территориями, с ее ресурсами, о которых много думали в Европе, расценивалось как важный союзник в борьбе с общей исламской угрозой. И, ну, был же уже печальный опыт, то есть Россия поглотила частично нашествие Золотоордынское и не дала перейти дальше, хотя попытки были. Естественно, такой щит был выгоден, это понятно. И теперь вторая часть вот этого вопроса, что, понимая, что есть интересы достаточно серьезные Запада к власти, к великокняжеской власти в Москве, тем не менее, великий князь, понимая ответственность, не идет на соглашение, и вот то, что мы говорили до этого, началась такая не то что подготовка, а серьезная работа по внедрению в сознание православных, что позже потом это будет реализовано в доктрине там, «Москва, Третий Рим», вот придание русской земле святости. Еще не появилось понятие такое «Святая Русь», но тем не менее эта тенденция уже была налицо. Да, связь этой тенденции, связь появления этой тенденции с событиями, имевшими место в 40-е годы, в начале 40-х годов в Италии, она, эта связь несомненна. Вскоре после Феррара Флорентийской унии создается московскими книжниками «Слово на латину», некоторые другие антилатинские сочинения, в которых содержится критика католического вероучения, но самым-то главным образом в этих сочинениях подчеркивается значение русской земли, значение русской земли и ее государей для всего вселенского православия. В этих памятниках, ну, в частности, в «Слове на латину», подчеркивается, что русская земля, это, она представлена в виде некого райского сада, который украшен, значит, райскими древесами. Позднее этот образ разовьет Степенная книга уже в XVI веке. Подчеркивается и роль, значение великого князя как хранителя чистоты русского и, в конечном счете, вселенского православия. Появляются некоторые другие памятники, связанные с этим. Ну, это будет тенденция нарастать уже больше в XVI веке. То есть миссия Руси, русской церкви, русской земли уже приобретает такие, ну, скажем так, глобальные черты. То есть это земля, которая должна удержать мир и спасти его в итоге. Особенно ярко эта тенденция будет представлена уже в самом, наверное, ярком памятнике начала XVI века в русском хронографе. Здесь необходимо учитывать два совершенно очевидных, связь двух очевидных явлений. Это заключение Феррара Флорентийской унии и падение Константинополя, которое последовало там через 10 с небольшим лет. И здесь мы и в сочинениях московских книжников связь очевидна. Падение Константинополя – это расплата, Божья кара. Да, да, да, совершенно верно. Это Божья кара. И позднее, уже в памятнике 16 века, в русском хронографе, его составитель напишет, что когда на фоне гибнущих православных царств, там сербское царство, болгарское царство, некоторые другие царства, русская земля младеет и возвышается, и дашь ей Бог младеть ее возвышаться до скончания века, то есть до страшного суда. То есть вот эта идея будет осознана и материализована московскими книжниками, правда, уже в основном в памятниках 16 века. Я бы хотел подчеркнуть, с этим совершенно соглашаюсь, то, что не только были и даже не столько просто желание у русских книжников создать такой образ Руси. Вот им хотелось возвеличить из таких ура-патриотических соображений, и они такой образ создавали. Сама обстановка, сама эпоха диктовала именно такие выводы, потому что мир на глазах, привычный мир, он разрушался. Православные царства пали везде, со всех сторон, с юга. Это османская угроза. А в русской земле жизнь в известном смысле налаживается. Вот это вот единое русское государство создается. Возникает крепкая власть московских государей, которая начинает сознавать себя как защитников православия. И поэтому все основания, реальные основания для того, чтобы появились именно такие соображения, они были. В Византии сложилась традиция вот так называемой симфонии, то есть взаимного дополнения, разделения ответственности и даже определенной степени сакральности между двумя ветвями власти. Это духовной и светской. 15-16 век – это, наверное, один из самых, кроме, может быть, позднего периода там, Ивана Грозного, периодов, когда вот это взаимодействие светской и духовной власти в Руси, на Руси было наиболее продуктивным, мягким, конструктивным. Видимо, это было действительно так, и авторы некоторых современных работ по истории церкви ранний период правления Грозного, середину XVI века, определяют как период, в котором каноническая теория была как никогда сближена с практикой церковно-политических взаимоотношений. То есть стоглавый собор один чего стоит. Да, один стоглавый собор чего стоит. Факт несомненного наставничества, духовного наставничества митрополита Макария. Здесь необходимо отметить, что отношения церкви и власти в этот период претерпевали некоторые изменения, и в значительной степени это было обусловлено как объективными, так и субъективными факторами. В частности, здесь имело место несомненно близкие личные отношения некоторых великих князей с церковными иерархами. В частности, на это указывает факт выбора первого русского автокефального митрополита Иона. Здесь Аркадий Евгеньевич, конечно, расскажет подробнее. И вообще, как удалось все-таки русского человека получить благословение, чтобы русские начали выходить на первый план, сначала во второй ряд, а потом уже выдвинулись в первый. Я постепенно подвожу к патриаршеству, хотя это не является темой сегодняшней передачи, но вот мы просто должны знать, что закончилось это все тем, что был русский патриарх, и церковь автокефальная, самовластие церкви, оно достигло своего логического конца. А в том-то все и дело, что благословения не было. И вопрос вокруг благословения, благословение понимаем широко, как юридическое признание возможности здесь, на Руси, самостоятельно решать свои церковные вопросы. Так вот этого благословения не было. Митрополит Иона, первый наш автокефальный митрополит, избираемый собором русских епископов в 1448 году, он как раз был избран совершенно без участия Константинопольской патриархии. И это вызывало большие вопросы и большие проблемы в самой Руси, в самом московском государстве. Мы видим по источникам, что в первые годы после избрания Ионы русская церковь и, кстати, великий князь Василий II пытаются, в первую очередь даже князь, пытается связаться с Константинополем и получить вот это самое заветное благословение, в определенном смысле даже оправдаться за то, что мы, как писалось тогда в одном из посланий, ну уже ее поставили, да, вот необходимость была, мы не могли иначе. Церковь без пастыря, митрополит Фотий, последний до Ионы митрополит, скончался, больше 15 лет уже прошло, церковь неуправляема, надо что-то делать. А что делать, если в Константинополе сидит униатский патриарх? И мы были вынуждены поставить Иону вот в этих условиях самостоятельно. И когда византийская церковь, она сбросила унию, тогда, по идее, должен был встать вопрос опять о подчинении митрополии Киевской и всея Руси, впоследствии Московской митрополии, константинопольским патриархам. Но здесь новая проблема пришла, новая беда, пала сама Византия. Проблема становления автокефальной церкви – это проблема не просто вот такого осознанного «я». Мы можем, мы хотим, и мы будем свободными. А это в известной степени проблема необходимости. Мы вынуждены были так сделать, потому что ну, такая историческая обстановка. С другой стороны, критики, в том числе западные, поднимали вопрос о неканоничности русской церкви. Она христианской не правильное. И вообще, не, ну там дальше уж безблагодатно, как бы сейчас сказали, ну неважно, это другое, другая тема, но не каноничная, она неправильная. Ну, здесь необходимо помнить, что когда мы говорим о церковных проблемах, не следует забывать и политическую целесообразность, политическую необходимость, которой руководствовались в том числе и главы католических государств. С одной стороны, конечно, с канонической точки зрения поставление Ионы было, ну, скажем так, недостаточно легитимным. Но так думали в течение определенного ряда лет. Своевольно. Да, можно сказать, да, своевольным. Такое великорусское своеволие. Но необходимо помнить, что спустя несколько лет церковная власть Ионы была признана в том числе и над русскими землями, которые входили в состав Великого княжества Литовского, которым руководил государь-католик. То есть здесь церковная необходимость тесно переплеталась с политической целесообразностью, о которой необходимо помнить. То есть фактически вот уже перед самым принятием патриаршества на Руси политические проблемы в деятельности патриарха или митрополита, они, от них никуда не денешься. Конечно, не денешься. И вот это и внешнеполитически в том числе. Да, церковная история, история политическая, они взаимосвязаны, и тем более взаимосвязаны в Средневековье с его религиозным сознанием и с его, я бы сказал, даже вот таким физически ощущаемым присутствием божественного. И вот как раз то, о чем сказал Андрей Сергеевич, признание в Литве над западно-русскими епархиями власти Ионы, оно потом же, через несколько лет, и закончилось, когда был избран самостоятельный митрополит, и митрополия разделилась. Единая митрополия Киевской всея Руси разделилась, и впоследствии ее соединение произошло только в 17 столетии. Опять же, из-за политических предпочтений. Общеизвестные факты, о которых иногда забывают, исследуя проблемы церковной истории восточных славян в 15-м, в 16-м особенно веках, это то, что православное население как Великого княжества Литовского, а позднее Речи Посполитой, так и Московской Руси, оно себя в значительной степени, по крайней мере, представители церковной элиты ощущали как нечто целостное. Я назову, приведу только несколько фактов. Одним из самых ярких публицистов конца 15-го, начала 16 века, который приложил руку, внес заметный вклад в разработку идеологии русского государства уже в XVI веке, был митрополит Спиридон Савва, который был некоторое время литовским митрополитом. Кроме того, необходимо помнить, что культурные и, прежде всего, церковные связи связывали нас с Литвой и уже в последующие периоды. Известны вклады литовских магнатов, православных магнатов в русские монастыри, такие как Троица, ну и некоторые другие крупные монастыри. То есть и по ту сторону политической границы, тем не менее, продолжали жить православные. Мы отлично помним, что оригиналом Острожской Библии, которая издавалась непосредственно по поручению главы православной партии в Великом княжестве Литовском Константина Острожского, оригиналом Библии послужил список Геннадьевской Библии, который по его просьбе был доставлен в Острог. Необходимо помнить, кто был получателем, ну, что называется, первого экземпляра Острожской Библии. Как только Острожская Библия, первая печатная полная славянская Библия вышла, тут же экземпляр был отправлен Ивану Грозному, который мыслился как глава всего православия, в том числе и покровитель православных в Великом княжестве Литовском. Вот этот фактор я бы не стал сбрасывать, когда мы говорим о политических границах, которые, безусловно, не совпадали в этот период с границами церковными. Ну, чтобы попытаться как бы понять человека того времени и нынешним секулярным сознанием, это вряд ли, конечно, возможно, но, тем не менее, люди мысли достаточно просто. Есть спасение или нет спасения? Без церкви нет спасения. Церковь должна быть наша, то есть своя какая-то, православная. У них другого варианта не было. И поэтому вот, позже, в 20 веке, будет лозунг, когда патриарха обратно устанавливали, там был лозунг, что вне церкви нет спасения, без патриарха нет церкви. И получается, что вот это единое тело Христово, которым всегда считала церковь для верующих людей, вот эти понятия вроде бы такие отвлеченные, на самом деле это была та самая повседневность, о которой мы забываем. То есть есть вот политические мотивы, есть там внешнеполитические, есть расстановка сил, там выживание государства в очень сложных условиях, там маневрирование между Западом и Востоком, давление с юга. Это вроде бы как современному человеку понятно, но вот та повседневность, на которой все это основано, оно как-то уходит на второй план. Я хотел обязательно об этом поговорить и подчеркнуть значение того уровня сознания религиозного, а другого просто не было. Угу. Вот, что с этим не то, что надо было считаться, это было нормально. И вот мы поговорили о том, что в 8-м тысячелетии ожидали конца света. Это же серьезнейший аргумент. Я всегда вспоминаю, что в советское время никогда не упоминалось о том, что гуситские войны, знаменитые вот тогда гуситское восстание, как классовая борьба, да. Национально-освободительное движение, а началось-то все, извините, совершенно другого. То есть там гуситы, это были те, кто ждали конца света и готовились к этому, а потом уже это началось. Гуситские войны – движение последователей идеолога чешской реформации Яна Гуса против католической церкви и немецкого засилья. В ответ на казнь Гуса, он был сожжен в 1415 году, по всей стране начались народные выступления. Римский папа и германский император предприняли несколько крестовых походов против восставших чехов. Но отличная дисциплина, передовая тактика, ведение боя неизменно приносили победу гусистам. Раскол в гусистской среде привел к междоусобной войне. Вскоре они потерпели поражение, и к 1437 году гусистское движение сошло на нет. В эпоху Средневековья с его религиозным сознанием, конечно, вопрос стоял, в конце концов, для каждого. Вопрос об истине, раз, два, в конце концов, о спасении. Для крестьянина он решался на каких-то таких очень ограниченных, в каких-то границах ограниченных, да, для православного государя, любого государя, он решался в масштабах государства, а то и целого континента. Но вот это сознание, оно действительно очень сидело в людях. И я хочу такой пример привести, как раз того, что не все решали политические вопросы, и то, о чем вы сказали, это пример Максима Грек. Максим Грек, выдающийся книжник, приглашенный Василием III специально в Россию для перевода греческих книг на русский язык. Ведь за что он пострадал в том числе? Он пострадал в том числе за то, что высказывался против автокефалии русской церкви. С его точки зрения это было неканонично. Да, а Максим Грек, он не был политическим деятелем. Он от политики явно отстоял очень далеко. И за этими его взглядами, очевидно, не было никакой подоплеки, никакой вот такой вот там социально-политической, экономической... Но убеждения его не могли позволить этому вопросу остаться вот совершенно так вот в воздухе. Верно. Он обязан был сказать об этом, понимая, что у него будут... как бы сейчас сказали, проблемы. Они были. Да, это серьезное убеждение. В тюрьму попал, извините. Ну, здесь я бы сделал важное добавление о том, что не надо предельно социологизировать церковную иерархию, да. Объяснять очевидным стремлением некоторых действительно иерархов занять соответствующие кафедры. Не надо только этим объяснять все поведение представителей руководства, высшего руководства Русской Церкви. Судя по всему, действительно, ключевыми-то мотивами были другие. Мотивы соблюдения канонической нормы. Самый яркий пример. Митрополит Варлаам. Митрополит Варлаам столкнулся с решением самой сложной самой сложной церковно-политической проблемы. Это развод великого князя. Василий III более 20 лет в бездетном браке ждал сына, и ему стало очевидно, что, в общем-то, необходима другая жена. Но канонический развод, тем более главы православного царства, человека, который должен своим образом и подобием давать пример подданным, развод такого человека был немыслим. И митрополит Варлаам отказался благословить великого князя. Он знал, что за этим последует. За этим действительно последовало, его сняли с кафедры. Его, ну, в общем-то, его последующая судьба известна. Ну, как бы сейчас сказали, в запрет его. Да, да. Фактически. Судя по всему, значительная часть руководства православной церкви возражала против этого развода. И впоследствии несколько епископов было заменено. Заменено представителями тех кругов, которые согласились признать, скажем так, приоритет политической целесообразности над церковным каноном. Но уже сам факт того, что глава церкви, значительная часть руководства церкви выступил против этого действия, вот он уже свидетельствует о том, что далеко не всегда, и может быть, как раз это было исключением, когда руководители церкви руководствовались какими-то политическими соображениями. Ну, если мы возьмем уже более поздний период, период, связанный с опричниной. Например, митрополит Афанасий, близкий к Ивану Грозному человек, человек, который являлся более полутора десятилетия его личным духовником, который его знал как никто другой, ну, по роду своих, естественно, занятий. Он добровольно покидает кафедру. Он, видимо, не в силах сопротивляться опричнине, понимая бесцельность своих попыток, он просто покидает кафедру. Ну, казалось бы, что человеку стоило даже не то, что не поддерживать, просто не возражать против опричных порядков. Его наследник, митрополит Филипп, уже решается пойти наперекор воле державного. И тоже итог очевиден. То есть, на мой взгляд, не стоит переоценивать роль каких-то личных материальных устремлений иерархов церкви в ходе изучения их взаимоотношений с носителями верховной светской власти. Есть документы, которые описывают непосредственные контакты между высшими иерархами, вообще иерархами духовенства, духовниками великих князей. На что можно обратить современному человеку внимание вот в стиле общения этих людей, которым не нужно было там вотчин, не нужно было там каких-то материальных ценностей, ну, как, например, во времена там, Петра и Меньшикова, да, вот, а они жили в других измерениях. Вот первое, что пришло в голову, это знаменитое послание Васяна Рыла на Угру. Послание духовника великого князя Ивана III в очень напряженный драматический момент 1480 года, когда на Угре, на притоке Оки, сошлись и стояли две армии. И, как известно, все потом закончилось отступлением ордынцев. И именно события 80-го года традиционно расцениваются как завершение золотоордынского ига. Ну, ордынского уже тогда. Так вот, момент был крайне напряженный. Из неофициальных летописей мы видим поведение Ивана III во время событий стояния на Угре. Очевидно, Иван III, если уж не испугался, то, по крайней мере, очень опасался последствий и в значительной степени вел себя неуверенно. По всей видимости, даже в Москве, наверное, хотел, ну, не хотел говорить слово «спрятаться», но, может быть, чуть-чуть устраниться. Подальше. Устраниться, да, оказаться подальше вот этих событий. И вот его духовник пишет послание. Послание достаточно жесткое. И в этом послании он, конечно, в первую очередь обращается к теме религиозной. И он в первую очередь пишет о спасении самого князя, раз, два, о том, что в его руки вручено спасение всего христианства. И если он сейчас проявит слабость, то тогда он будет виноват и в этой жизни, и в будущей. И он не случайно, в пример, приводит прадеда. Так пишет твой прадед Дмитрий Донской, как он вел себя на Куликовском поле. Так что, конечно, духовники, они не стеснялись указывать на ошибки своих детей. Процесс обретения русской государственности, своей независимости, создания единого государства у нас хронологически совпадает с периодом обретения своей независимости Русской Православной Церковью. Конечно, связь была не только хронологическая. Речь шла о том, что Россия и ее культура в связи с событиями, связанными с падением Константинополя и с заключением Ферраро-Флорентийской унии, сама история делала Русь во второй половине 15-го и особенно в 16 веке. Сама история сообщала Руси особый статус, который поднимал ее над прочими странами и народами. Над прочими православными странами и народами, которые она была призвана сплотить. Именно поэтому книжники отмечали, что то или иное событие в истории Московской Руси, взятие Казани или рождение Ивана Грозного, оно имело огромный резонанс во всем православном мире, все православные радовались. И именно в этот период закладываются основы отношений власти и церкви, отношений носителя главы независимого политического образования и главы независимой церкви. Вот именно эти события 15-16 века и подводят нас к той точке, которой и явилось учреждение, с одной стороны, принятие великим князем царского титула, с другой стороны, утверждение патриаршества. В едином независимом государстве в эпоху Средневековья, в православном государстве, должен был быть и царь, и патриарх. Вот, собственно, это и главная точка сегодняшнего разговора, за которую я выражаю вам признательность, спасибо. Я думаю, что тему мы сегодня раскрыли. На этом я вынужден проститься с вами и с нашими телезрителями, с которыми мы обязательно встретимся через неделю и продолжим наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго, спасибо. До свидания.